Глава 29. Лакей заметил, что я хмурюсь, и быстро затараторил. «Лорд Роско приказал передать, что требует ваш первый танец. Он не принимает отказа, и в случае неисполнения его воли оставляет за собой право наказать наглеца, покусившегося на его истинную». Сообщив все это, лакей поспешно откланялся и удалился. Я почувствовала, что внутри нарастает злость. Если даже я сойду с ума и забуду, как Йоран вел себя в начале знакомства, то чем он объяснит пренебрежение последних дней? Он не появился, никак не прокомментировал мое новое положение, и тут вдруг такие претензии. Настроение полетело вниз. «Вы не посмотрите драгоценности?» с придыханием прошептала служанка. Она поставила шкатулку на подзеркальник, и я откинула крышку с вензелем Роско. На черном бархате засверкали бриллианты. Изысканный гарнитур прекрасно сочетался с выбранными тканями, и отказываться от подарка не получалось. Но грудь давил глухой гнев. Йоран совсем не считался с моими чувствами. Поступал всегда так, как удобно ему. Впрочем, из книг я узнала важное. К землям прилагался титул. Оставаясь истиной Йорана, я могу уехать на юг и жить там хозяйкой. А если попросить императора дать мне свободу? Йоран не отпустит, в этом я была уверена. Но император? Что Карл II может потребовать взамен? Прикусив большой палец, я ждала, пока служанка расчешет меня и соорудит сложную прическу. В то время, как она колдовала над моими густыми волосами, я продумывала план. Эсте. Вот кто мне поможет. Заберу Остина, повара Неда, если он, конечно же, согласится, и уеду в Изумрудные холмы. Оставшиеся дни я готовилась к балу. Разучивала танцы, снова читала и тренировала магию. От Йорана вестей больше не приходило. Но интуиция подсказывала, что просто с ним не будет. Торжественный день до бального зала меня проводила Дуэнья, которую приставил император. Она не следовала за мной повсюду, но присутствовала на моих встречах с Кларенсами. Сидела в стороне во время прогулок верхом, сторожила, пока я общалась с поклонниками на приемах и дворцовых мероприятиях. В дверях зала Дуэнья передала меня в руки распорядителям, и мы с ним заскользили по сияющему паркету. «Леди Эмилин Кларенс». Весть о том, что Кларенсы приняли в дом самозванку, а потом обрели настоящую родственницу, распространилась по всей галлее. Поэтому я сразу попала в центр внимания местной аристократии. Я улыбнулась и прошла к стене, где толпились девушки-дебютантки и их матушки. Графиня Кларенс протянула мне руку и мило поздоровалась. Она приехала со своей юной дочерью. В тот же миг придворные впились в меня любопытными взглядами, но я продолжила невозмутимо улыбаться и махать ресницами, заодно рассматривая бальный зал. Огромное пространство освещали развешанные под потолком магические шары, а по стенам стелились иллюзорные цветы. То вспыхивая, то исчезая, они растворялись друг в друге, ослепляли тысячу оттенков. Ко мне тут же подбежал золотоглазый поклонник из Адагра. Адер Дарсарон. Весьма красивый парень. Жаль, что без второй ипостаси. «Смею я пригласить вас на первый танец?» Он галантно поклонился. Боюсь, что отдала первый танец истинному. Адер поморщился, но тут же вернул на лицо улыбку. «Как жаль, леди Эмилин. Но я могу рассчитывать на второй танец?» А что я могла ответить? От меня ничего не зависело. А скандала на балу хотелось избежать. «Северяне на редкость суровы», — сказал Адер. «Я так понимаю, ваш истинный ревнив?» Я постаралась скрыть ухмылку. Если честно, не знала, ревнив ли Йоран. Казалось, что он слишком самонадеян для ревности. Но я ждала истинного. В последние дни меня посещали разные мысли. В том числе я размышляла о его драконе. А вдруг я смогу помочь ему, как той пичуге на балконе леди Роско? Без брака, без близости, без навязанной любви, просто силой платонического чувства. И не настолько же безумен Йоран, чтобы отказаться. Ему необходимо вылечить зверя. Без него он погибнет, черт побери. «Вы так непосредственны, и не скажешь, что северянка», — говорил Адер, обаятельно улыбаясь. На его щеках появились ямочки, но что-то неуловимое тревожило меня в нем. Интуиция не дремала, заставляла напрягаться. «Это комплимент?» — я шутливо прикрылась веером. На самом деле меня мало волновали слова молодого щеголя. Я ждала Йорана, и сердце трепетало. Между нами определенно существовала химия, но она часто возникает между совсем неподходящими людьми. Моя прежняя жизнь являлась прекрасным этому подтверждением. Братьев Роско, появившихся в дверях, встретили оживленным перешептыванием. Наверное, многие мужчины в зале могли бы сравниться с ними ростом, но этих двоих отличала особая звериная сила. Ее не способны были скрыть даже придворные костюмы, расшитые серебряной нитью. Йоран сразу выцепил меня взглядом и заметил стоящего рядом Адера. Воздух в зале на мгновение словно похолодел, а затем ледяной дракон направился прямо в нашу сторону. Между тем оркестр, расположившийся на галерее, заиграл вальс? Нет, конечно, но звуки мелодии напомнили родной мир, а грудь тоскливо сдавила ностальгией. Леденейший истинный поклонился, протянул ладонь. «Первый танец мой», — сказал он, не глядя на Адера. Тот промолчал, потемнел лицом, а потом просто отступил назад. Йоран схватил меня за руку и повел в центр зала. Я с удивлением поняла, что он прекрасно танцует. «Нам надо поговорить», — предупредила я. «О чем?» — Йоран вопросительно приподнял бровь. «Об исцелении твоего дракона». Я постаралась улыбнуться, но уголки губ опустились вниз, когда я заметила, как потемнели глаза Йорана. «Устала со мной бороться?» — спросил он, и, наклонив меня в танце, хищно заглянул в лицо. «Нет, просто хочу сделать тебе разумное предложение».